Нельзя бояться черного труда, простейшего, скромнейшего служения. Бояться, что кому-то руку дал, помог кому-то в трудном положении, помог кому-то в трудном положении. Стакан воды кому-то протянул, подушку взбил, поправил одеяло. Плечо к плечу усталому прильнуть, великое всегда творится в малом. Всем дано за кафедрой стоять, провозглашая Божьи глаголы. И тысячной толпе благовещать, окончив курсы богословской школы. Окончив курсы богословской школы. Без шума показухи и фанфар, твори свое дело. Пусть невелик твой заурядный дар, и применение его не смело, и применение его не смело. Не жди сиюминутного плода, посев и жатва не одновременны. Другой пожнет, и это не беда, лишь было б семя в качестве отменны, лишь было б семя в качестве отменны.